И не знаю, что щелкнуло в голове главного орка, но многотысячная орда просто сорвалась с места и, несмотря на мины, просто помчалась по улице. Орки подрывались, попадали в наши засады и ловушки, но просто пронеслись через все и, оказавшись у стен крепости, увидели творчество гоблинов. Сжав кулаки и оглушительно закричав, орки рванули в яростную атаку, стремясь снести все на своем пути. «Ну что ж, битва будет что надо».